Глава 27. Когда было решено, что мы отправимся в Италию, Паула и других заключенных передали римскому офицеру по имени Юлий из императорского полка. Мы сели на адрамитский корабль, который должен был заходить в порты провинции Азия, и отправились в путь. С нами был македонянин Аристарх из Фессалоник. На следующий день мы причалили в Сидоне. Юлий хорошо обращался с Паулом и позволил ему навестить друзей, чтобы они позаботились о его нуждах. Мы опять вышли в море и прошли Кипр с подветренной стороны, чтобы избежать встречного ветра. Мы пересекли открытое море, омывающее берега Киликии и Памфилии, и причалили в ликийском городе Миры. Там римский офицер нашел корабль из Александрии, направлявшийся в Италию, и посадил нас на него. В течение многих дней мы медленно продвигались вперед и, в конце концов, хотя и с трудностями, но прибыли в Книт. И так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы подплыли к Криту со стороны Салмоны. С трудом продвигаясь вдоль побережья, мы прибыли в место, называемое Хорошей пристани, недалеко от города Ласея. Так как мы потеряли уже много времени, и плавание становилось опасным, потому что даже иудейский осенний пост уже прошел, Паул предупредил их. «Я вижу, что наше путешествие будет сопряжено с большой опасностью и тяжелым ущербом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Римский же офицер, вместо того, чтобы послушать Паула, последовал совету капитана и владельца корабля. Порт этот был непригоден для зимовки, и большинство решило отправиться дальше, чтобы попытаться доплыть до Феникса и там зазимовать. Феникс был пристанью на Крите, открытой для юго-западного и северо-западного ветров. Подул легкий южный ветер, и, решив, что он-то им и нужен, моряки подняли якорь и поплыли вдоль побережья Крита. Немного времени спустя с острова подул ураганный северо-восточный ветер, называемый Эврокилоном. Он подхватил корабль, который не мог двигаться против ветра. Тогда мы отдались на волю волн и носились, гонимые ветром. Мы оказались с подветренной стороны маленького острова Кавда. Там нам с большими трудностями удалось вытащить спасательную лодку из воды. Когда ее подняли на корабль, матросы провели канаты под кораблем и обвязали его. Из страха сесть на песчаные отмели Сирта, они спустили паруса и продолжали плыть, носимые ветром. Шторм так сильно бросал корабль, что на следующий день они стали сбрасывать груз за борт. На третий день они своими руками выбросили за борт корабельные снасти. Несколько дней не было видно ни солнца, ни звезд, а шторм все бушевал. Мы уже потеряли всякую надежду на спасение. Люди долго ничего не ели. Тогда Паул встал среди них и сказал: «Вам следовало послушаться моего совета и не отплывать от Крита. Тогда у вас не было бы этих бед и потерь. Но сейчас ободритесь. Никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел от Всевышнего, которому я принадлежу и которому служу. Он сказал мне: „Паул, не бойся, ты должен предстать перед императором. И Всевышний по своей милости даровал жизнь и всем, кто плывет с тобой. Так что не бойтесь. Я доверяю Всевышнему и верю, что все будет так, как он мне сказал. Корабль будет выброшен на какой-нибудь остров“». На 14-е сутки, когда нас все еще носило по Адриатическому морю, в полночь матросы почувствовали, что мы приближаемся к земле. Они замерили глубину, и оказалось, что глубина была 36 метров. А когда замерили немного позже, глубина была уже 27 метров. Матросы боялись, что нас ударит о камни, и спустили с кормы 4 якоря, молясь о том, чтобы скорее наступил день. Они попытались бежать с корабля и стали спускать спасательную лодку, делая вид, что хотят опустить с носа корабля якорь. Паул сказал римскому офицеру и солдатам: «Если эти люди не останутся на корабле, то вам не спастись». Тогда солдаты перерубили канаты, державшие лодку, и она упала в море. На рассвете Паул стал уговаривать людей поесть. Последние 14 дней вы постоянно в напряжении и ничего не ели», — сказал он. «Я настоятельно советую вам поесть, и это поможет вам спастись. Ни у кого из вас даже волос с головы не упадет». Сказав это, Паул взял лепешку, поблагодарил за нее Всевышнего перед всеми, разломил и стал есть. Людей это ободрило, и все стали есть. Всего на борту нас было 276 человек. Когда люди досыта поели, они стали облегчать корабль, выбрасывая в море зерно. На рассвете они не узнали показавшуюся землю, но увидели бухту с песчаным берегом, к которому они и решили пристать, если удастся. Обрубив якоря и оставив их в море, матросы развязали рулевые весла, подняли малый парус и направили судно к берегу. Корабль налетел на песчаную косу и сел на мель. Нос глубоко увяз и был неподвижен, а корму разбивали волны. Солдаты решили убить всех заключенных, чтобы никто из них, выплыв, не сбежал. Но офицер хотел спасти Паула и остановил их. Он приказал тем, кто мог плавать, прыгать в воду первыми и плыть к берегу. Остальные должны были добираться на досках и на обломках от корабля. Таким образом, все благополучно выбрались на берег.